героев былых времен, не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, долгий путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солдат не обмануть, ни с пути свернуть. Вы к нам на хор пришли? Не совсем. А Зина мужчин на хор не пускает. Правильно. Да нет, они сами не хотят к нам ходить. Может, если бы захотели, она бы и пустила. Логично. А вы к нам откуда приехали? Из города. Жители так, проведать кого? Да, пожалуй, поживу. А я вдова. Сочувствую. Приятно. Стоп. Ну, сочувствие, говорю, ваше приятно. Хорошо. Сочувствуйте на здоровье. Сочувствую. Ну так сочувствуйте, сочувствуйте. Сочувствую. Василий Игнатьевич. Просто Вася. Ой, кто это к нам пожаловал? А вы к кому, молодой человек? Неужели к нам в хор пришли записываться, а? Но если в хор, то это ко мне. Я тут главная. Я хочу у вас Эльзу на пару слов забрать. Ну, на каких еще пару слов? Элечка, ты его знаешь? Да, я знаю, это мой знакомый. Василий Игнатьевич, познакомьтесь. Зинаида. Очень приятно. Таисия Петровна, вдова. Очень приятно. Галя, угощайтесь со семечками, я Любовь. Спасибо вам. Очень приятно было познакомиться, барышня. Туфельку нашей Золушке принес. Пошли, пошли, девочки, пошли. Пошли. Ну, где вы пропадали? Ну, зачем вы пришли? Я вас повсюду искал. Зачем? Так, от скуки. А если бы на вас напал маньяк? Когда? Ну, тогда, когда вы убежали в темноте. Дальше. Ушли. Зачем маньяку на меня нападать? А зачем вообще маньяки нападают на женщин? Василий, вспомните, сколько мне лет. Да маньяку не важно, сколько женщине лет. Главное, чтобы была красивая. Смешно. А вы красивая, ну дурная, убегаете от меня. Да дайте мне уже тут. А что мне было делать? Мне было неудобно. Вообще, знаете, я пожилой человек. С пожилыми людьми случаются иногда конфузы. Ну, знаете, я ведь тоже не юноша. Сколько лет? 72. Ну, вот, я старше вас. Так для вас я сопливый мальчик? Ну, положим, не совсем сопливый. Так. Ну вот. Пойдемте лучше розы сажать. Ой, вы ведь еще Рафаэла не пробовали. Что же это вы меня Подкормить решили? Скорее прикормить. Вы худая, вас уже не откормишь. Да, порода такая. Идемте. До свидания, барышни. До свидания, Василий Игнатич. Это что? Да что же это такое происходит? Я, наверное, постарела раньше времени. Не надо вам стареть. Я знаете, как думаю? Вот когда мне было 5 лет, это ведь был я. И сейчас, когда мне 72, это тоже я. А если я, это я и в 5, и в 72, значит, старости нет? Не скажите. Есть. Вот я когда была в детском доме, я ждала маму и верила, что скоро все изменится к лучшему. А потом мы уже жили с мамой, я была школьницей. Я знала, что скоро все будет хорошо. А потом я вышла замуж за Петю, родила Ольгу и поняла, что все. Ничего уже не будет. Жизнь, она как паек в детском доме. Дали тебе миску с похлебкой и ешь ее, а не хочешь, другой не будет. А если будет? Нет. Только романтики так рассуждают. Нет, нет, я рада той жизни, которая у меня была. Она, может быть, была не самой удивительной, не самой лучшей, но она была. У меня все есть. У меня есть дочка, внучка, правнучка. У меня есть мой дом, мой огород, мои грядки. Розы. А? Вы опять про них забыли. Ну вот опять. Хорошо, не переживайте, завтра приду посадим. Что, вы уже уходите? А вообще-то уже вечер. Ну, знаете, мы люди не молодые, нам завтра не на работу. Нет, не на работу. Ой, я ведь только в начале лета ушел из школы, попросил. Да я не в обиде, все правильно. Они молодые, но вот наступит 1 сентября. Я начну хандрить, обижаться. Да нет, все правильно, они молодые, но... Я все равно обижусь, такой характер. Плохой характер? Да не плохой, но противный. В старости я становлюсь упрям. Это, конечно, хорошо, но иногда бывает очень плохо. Василий. Да? А я давно хотела вас спросить. Спрашивайте. А вам нравятся мои туфли? Вы в них похожи на кузнечика. На кого? На кузнечика. Ой, а это плохо? Нет, это очень хорошо. Дождь начинается. Ой, а может быть пойдет стороной? Побежать. А как же тут, как же чай? Да бог с ним. У вас интересно. Ой, сколько книг из города привезли. Привычка. Я без них не могу. А хотите, пойдем на чердак. Там, правда, немного грязно, но зато как в детстве. А я не была на чердаке даже в детстве. Как такое возможно? Так а у нас не было чердака. Мы же с мамой жили в теплушке. А потом... Потом я вышла замуж. А муж, он был такой... И что, муж вам не разрешал подниматься на чердак? Нет, нет, он бы не понял.